Медсестра взяла микрофон и, поблагодарив Баумана, начала говорить. В городской агломерации Миннеаполиса проживает 3,5 миллиона человек, и ежегодно десятки семей с маленькими детьми сталкиваются со страшными диагнозами. От лейкемии до саркомы костей и опухолей головного мозга. В большинстве случаев болезнь удается победить, и у пациентов наступает ремиссия. Но врачи не волшебники. От лица госпиталя Фэрвью я говорю огромное спасибо команде Миннесота Норд Старс за то, что вы согласились прийти в гости к своим болельщикам, многим из которых осталось всего несколько месяцев. Эти мальчики и девочки являются вашими самыми преданными болельщиками. Услышав это, я моментально почувствовал, как у меня к горлу подступает ком, а на глазах появились слезы. От нашего тренерского штаба можно было ожидать чего угодно, но не этого. Следующие полтора часа пролетели, как один миг. Мэри не соврала. У очень многих из этих, медленно затухающих детей, палаты были, буквально, завешаны атрибутикой Миннесоты. Плакаты, джерси игроков, фотографии, флаги и прочее. И наше появление стало для них настоящим праздником. И, само собой, что все эти дети, которые почти наверняка не увидят следующий плей-офф, просили об одном. Первым эту просьбу озвучил мой тезка, 11-летний мальчик Алекс, который еще год назад играл в хоккей в одной из детских команд города и, вот уже полгода, не встававший с постели из-за стремительно прогрессирующей саркомы костей. «Алекс, обратился он ко мне, у меня к тебе просьба». «Конечно, приятель», — ответил я, — «для тебя все, что угодно». «Мама с папой», — он посмотрел на родителей, которые тоже были в его палате, — «говорят, что все будет хорошо, и что я поправлюсь. Но я уже взрослый и знаю, что чудес не бывает. Я наверняка не увижу, как команда будет играть в плей-офф в следующем году». В этот момент мама мальчика беззвучно заплакала, уткнувшись в плечо мужа. «Так что, это мой последний шанс увидеть, как Миннесота выиграет Кубок Стэнли. Пожалуйста, сделайте это. Порвите этот Монреаль». «Обязательно», — ответил я. «Обещаю, мы выиграем и приедем в гости еще раз, с Кубком Стэнли». На обратном пути на базу мы снова молчали, погруженные в свои думы. Уже прощаясь с персоналом госпиталя, абсолютно все игроки выписали чеки для больницы, и я не стал исключением. В том числе и это заставило меня задуматься о доме, о моем настоящем доме, об уральском городе Нижний Тагил, где, к сожалению, живут и умирают точно такие же мальчики и девочки, которым судьба или Бог, как кому угодно, уготовили такие испытания, которые не всякому взрослому под силу. У меня, вроде как, намечается рекордный контракт в истории, Джек Фаррелл об этом говорит такими толстыми намеками, что всем все понятно. Понятное дело, что половину будут забирать чиновники, плюс, налоги немаленькие. Но, все равно, денег куда больше, чем можно потратить нормальному человеку. А в СССР, сейчас, времена сложные, а скоро, вообще, начнется развал. В общем, я для себя решил, что найду в Свердловской области нужных людей и буду помогать вот таким вот мальчикам и девочкам. Вдобавок к уже имеющимся планам по помощи спортшколе, в которой начал свой путь к вершинам Саша Семенов, конечно, так будет правильно. Ведь, как говорится, кому многое дано, с того и много спрашивают. Ну а то, что мы выиграем Кубок Стэнли, я не сомневался. Я же обещал. 23 мая 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, США. Стадион Метрополитан Центр. Пятая игра финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли сезона 1988-1989 между командами Миннесота Норд Старс, Монреаль Канадиенс. 15500 зрителей. Все билеты проданы. Счет в серии 3-1 в пользу хозяев. Леди и джентльмены, встречайте. Гремел голос ведущего, гордость всего штата. Ваша Миннесота Норд Старс. Трибуны ходят ходуном, и на лед, под светом прожекторов, из полумрака, один за одним вылетают игроки в бело-зеленом. Я традиционно вышел на площадку последним. В голове ровно одна мысль. Сегодня мы этот Монреаль товарным составом переедем. Зря они прилетели в Миннесоту, лучше бы дома сидели. После утренней экскурсии мы, я так уж точно, в дополнительной накачке не нуждались. Да ее и не было. Баумен просто напомнил о наших новых друзьях и попросил нас выполнить обещание, и сделать это уже сегодня. Под конец он, правда, чуть сменил тональность речи. Так что идите и порвите Монреаль. Для себя, для своих семей, для города и штата, и для каждого фаната, кто сегодня будет смотреть игру со сжатыми кулаками. Идите и возьмите то, что должно принадлежать нам. Вон он, кубок Стэнли, стоит себе на тумбе за оградительным стеклом и ждет своего часа. Рядом с ним два охранника, в черных костюмах и в черных же очках. Эти ребята могли вынести кубок на лед Монреальской арены позавчера, но случилось то, что случилось. Сегодня дубль 2, и мы все хотим, чтобы он был удачным. А для этого нужно в следующие 60 минут, а может и больше, показать все, что умеешь и можешь, а может быть и больше. Только так, вывернувшись наизнанку и преодолев себя, можно достичь подлинного величия, встать вровень с теми, кого еще недавно считал недостижимыми небожителями. Я встаю на стартовое вбрасывание, судья Фрейзер, для которого это уже вторая игра в этой серии, зависает с шайбой в руке надо мной Игги Карбонна. Шайба на льду. Погнали. Первый период. На табло 18-18. Счет 0-0. Лемье бросает с острого угла, Катка отбивает, но шайба приходит к центру Монреаля, Рейну Вальтеру. Вальтер отдает назад, на накатывающего Чилиаса, и Крис щелкает, что есть силы. Катка снова в игре и вылавливает шайбу из левого верхнего угла своих ворот. Вбрасывание. На лед выходит моя тройка. Я обыгрываю Смита и отдаю Гиллису. Курт тут же пасует на Гартнера. Майк оставляет шайбу мне, а сам уходит в чужую зону, одним коньком цепляясь за синюю линию Монреаля. Я вхожу в среднюю зону, обыгрываю, через борт, игрока в красном и отдаю шайбу точно на клюшку Гартнеру. Тот в чужой зоне, сближается с защитником и отдает себе за спину. Туда, куда, секундой ранее, рванул Биллоус. За то время, что мы играем втроем, взаимопонимание в тройке существенно улучшилось, и мы с Брайаном комбинируем с Майком не хуже, чем с Мадана. Поэтому-то Биллоус один с шайбой в левом круге вбрасывания Монреаля, а я прямо перед воротами. Биллоус отдает мне под бросок, я максимально убедительно показываю, что буду завершать сам, но вместо этого возвращаю шайбу партнеру. Тот подставляет клюшку и да, Один, Нааль. Первый период, на табло 13-0-4, счет 1-0, рука Фрейзера поднята вверх, Руа, что есть сил, бежит на свою скамейку, и вместо него на лед выходит шестой полевой Монреаля. Только что Монтани по правилам атаковал Брайана Срудланда, и Хабс спешат поиграть в большинстве. Монреаль расставляется в нашей зоне. Я на острие защищающейся пятерки караулю неточную передачу. Нужно как можно скорее перехватить шайбу, чтобы пошло уже нормальное меньшинство. Вот Чилиас замешкался с передачей, и, в результате, я его накрываю у борта. Краткие секунды борьбы, и звучит свисток. Я выцарапал шайбу у игрока Монреаля. Вбрасывание в нашей зоне. Я на скамейке, и за Миннесоту отдувается вторая спецбригада меньшинства. Гагнер проигрывает вбрасывание Бобби Смиту. Тот отдает на свободу, и Чех, неожиданно для всех, бросает. Проклятие. У него получается шикарный щелчок, и как-то бессилен. 1-1. Первый период. На табло 0-0-40. Счет 1-1. Монреаль ошибается на смене, и сразу два наших игрока выкатываются на одинокого Руа. Арчибальд отдает под бросок Хапшкиду, Марк возвращает шайбу Дэйву, тот исполняет с кистей, Руа отбивает. Но удача на нашей стороне, и шайба прилетает точно на крюк клюшки Хапшида. Тот тут же добивает с нулевого угла, и транзитом, от конька вратаря Монреаля, заползает в сетку. 2-1. Второй период. На табло 19-40. Счет 2-1. Буллит. Редчайшая вещь в финале Кубка Стэнли, но Фрейзер не сомневается. Дежардин снес Гартнера в тот момент, когда Майк уже обыграл Руа. Если такое не назначать, то судью надо гнать вон из профессии. Майк начинает разгон от наших ворот, закладывает небольшую дугу перед воротами Руа, перекладывает шайбу пару раз слева направо и резко бросает, целясь в домик киперу Монреаля. Зря. Руа не купился и спокойно отбил. Счет остается без изменений. Второй период. На табло 12-20. Счет 2-1. Эванс наносит еще пару ударов в челюсть Карсону и тот, наконец, падает. Личная серия нашего ТВГА против игроков Монреаля остается победной. Он ведет уже 4-0. Четыре раза Эванс дрался в финальной серии, и четыре раза именно он укладывал своего соперника на лед, а не наоборот. Победно вскинув руки вверх и получив заслуженные аплодисменты от зрителей, Крис едет к открытой дверце штрафного бокса, и я, подвинувшись, даю ему больше места. Только что я сыграл высоко поднятой клюшкой и лишил нас большинства. Вместо этого команды будут почти 2 минуты играть 4-4. Неслунд практически сразу же выходит 1-1 с Такка, бросок с неудобной руки. Карри отбивает. Шайба удушена пасека, но он теряет ее из-за жестокого силового приема игрока Монреаля. Пас под бросок, все тому же, Неслунду и Катка снова в игре. Шикарный сейв после броска в упор, тут же шайбу подхватывает Боб Брук, и уже мы разворачиваем свою атаку. Боб на скорости входит в чужую зону, бросает по воротам, но Руа тоже надежен и намертво забирает шайбу. Вбрасывание. Второй период. На табло 0-1-0-0. Счет 2-1. Проклятие. Чуть-чуть не дотерпели до перерыва. Там можно было бы передохнуть, а после благополучно убить это меньшинство. Но нет, в затяжной атаке с четырьмя очень опасными бросками Монреаль все-таки реализовал двух лишних. Смит отдал на одинокого Неслунда, и швед с пары метров не оставил шансов нашему киперу. Счет равный. Третий период на табло 0-0-15. Счет 2-2. Всю третью 20-минутку, что мы, что Монреаль, только и делали, что транжирили голевые моменты и давали киперам обеих команд купаться в лучах славы. На двоих как Кайруа сделали под десяток спасений, для нарезки лучшие моменты сезона. И, в результате, абсолютно равная игра докатилась до последних минут третьего периода. Да, игра, несмотря на весь наш запредельный настрой, получилась равная. Как-никак, против нас точно такие же хоккеисты, и у них желание выиграть никак не меньше нашего. И точно так же, как и мы, они не намерены отдавать эту игру, а с ней и серию. Нет, все очень сложно, и нам нужно буквально выиграть свой кубок. Играть на максимум, как в атаке, так и в защите. В защите нужно играть прямо сейчас. Муллин обокрал на ровном месте Беллауза, обыграл на встречном движении Гиллиса и вывалился один на один с Катка. Игрок Монреаля укладывает на лед Катка, бросает с кистей над, уже лежащим, вратарем и, спустя мгновение, трибуны расслабившись выдыхают, а потом, что есть силы, аплодируют финскому вратарю Миннесоты. Карри изобразил что-то вроде удара Скорпиона Рене Игиты и отразил бросок Муллина. Вот только в отличие от Игиты, который таким образом отбил удар. В общем-то, неважно, в товарищеском матче как-то сделал это в очень важный момент. Забей Муллин и все, серия переезжает в Монреаль, а счет в ней становится 3-2. Шайбу подобрал Гиллис, с ним тут же вступил в борьбу игрок Монреаля, и, в результате, я хоть и получил передачу, но на что-то, по-настоящему опасное, было катастрофически мало времени. Поэтому я сделал единственное, что успевал сделать, это бросок из средней зоны. И, само собой, что забросить на последней секунде, после броска с такого расстояния, мне не удалось. Конечно, бывают чудеса в хоккее, но сейчас явно не тот случай. Шайба в ловушке у Руа, а на арене звучит сирена, возвещающая об окончании основного времени матча. Ничья, и теперь все решится в овертайме, в непредсказуемой лотерее, до первой заброшенной шайбы. И если ее забросим мы, то все. Миннесота, впервые в своей истории, выиграет Кубок Стэнли. Глава 17. Еле перебирая ногами, я бреду по тоннелю, ведущему к площадке. Голова уже чугунная, грудь ходит ходуном, а уж про руки и ноги говорить не приходится. Остановившись перед дверцей, за которой, в очередной раз, перезалитый лед, я поднимаю голову и смотрю на информационный куб. Его у нас поменяли прямо перед стартом плей-офф, и на нем установлены новейшие экраны, на которых во всех подробностях можно разглядеть все, что в повторах ходит показать режиссеры. Сейчас на всех четырех экранах идет нарезка опасных моментов этой игры, и, вслед за четырьмя голами, идут сплошные вратарские спасения. Их так много и они настолько разнообразны, что хватит на учебник по вратарскому делу. Пропустив по две шайбы в основное время матча, оба вратаря, и Такка, и Руа, включили режим Бога и с его помощью и дальше стоят намертво. Само собой, не без помощи везения и своих партнеров по команде, конечно. Как минимум, по два раза, что мы, что игроки Хабс выносили шайбу с ленточки, когда вратарь был уже отыгран. Но смотрю я не на нарезку опасных моментов, а на часы, на которых застыло чистое время матча. И на этих часах, число 180. Ровно столько игровых минут мы уже провели на льду в этом матче. Овертайм пятого матча финала растянулся на 6 полных периодов. Две команды, состав каждой из которой нашпигован очень качественными нападающими, вот уже 120 минут не могут на двоих забросить одну единственную шайбу. Статистика бросков уверенно приближается к показателям какого-нибудь баскетбольного матча. Мы перебрасываем соперника 98-74. Такой счет намного уместнее в противостоянии каких-нибудь Лейкерс и Никс, а через считанные минуты начнется седьмой овертайм. К чести наших фанов, пустых мест на трибунах не видно. И это несмотря на то, что матч начался практически 9 часов назад. На Миннеаполис давно опустилась ночь, а матч все еще идет. В Монреале так вообще уже, считай, утро. Разница во времени 1 час, и это значит, что там 4 утра. И мы, и Хабс уже 2 периода играем не в тех составах, что начинали игру. Что у гостей, что у хозяев, выходит на лед 3 тройки нападающих и 2,5 пары защитников. Объяснение этому очень простое. Это до Таккайруа дошли 170 бросков, а попыток бросить было куда как больше. Они в статистику не идут. Игроки и в обычных-то матчах себя не щадят, и, не задумываясь, ложатся под шайбы, или идут в силовую борьбу. А сейчас игра финала. Тут ставки еще выше. Поэтому-то и трещат ребра в силовой борьбе у бортов, и хоккеисты, не раздумывая, закрывают собой ворота. Все, что угодно, лишь бы не пропустить. Ведь пропущенная шайба будет означать поражение, а для Хабс она станет еще и фатальной. Проиграв эту игру, они отдадут нам и всю серию, а с ней и кубок Стэнли. Ладно, постоял и хватит, пора на лед. 24 мая 1989 года. Миннеаполис, штат Миннесота, США. Стадион Метрополитан Центр. Пятая игра финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли сезона 1988-1989 между командами Миннесота Норд Старс, Монреаль Канадиенс. Счет в серии 3-1 в пользу хозяев. Седьмой овертайм. Счет в матче 2-2. Усталость дает о себе знать, и я проигрываю стартовое вбрасывание. Ги Карбонна оказался быстрее. С шайбой Чилиас, он отдает Лемье, и Клод входит в нашу зону. Я тут же встречаю правого нападающего Монреаля, не знаю уже каким по счету, силовым приемом, и игра тут же превратилась в какую-то возню у борта. Я и Майк Гартнер с одной стороны, и Лемье с Карбонна, с другой, пытались завладеть шайбой. В результате, она вылетела из этого столпотворения в сторону наших ворот, и Гиллис сделал подбор. Курт отдал пас назад, на Чемберса. Тот подождал несколько секунд за воротами и, когда хоккеисты Миннесоты заняли свои позиции, выехал из-за ворот и отдал пас под нашу синюю линию, на Биллауза. Получилось остро, но опасно. Все тот же Карбонна, карауливший передачу, чуть было до нее не добрался. Но, в результате, все получилось в лучшем виде. Брейн обработал пас, обыгрался в средней зоне со мной и пересек чужую синюю линию. В своей зоне игроки Монреаля также, как и я, мгновениями ранее, попытались накрыть Биллауза силовым, но сил у моего правого крайнего больше, чем у меня или Лемье, и Брейн уходит от силового приема и берет игру на себя. Бросок со средней дистанции. Руа закрыт своим игроком и не видит момент броска, но, все равно, успевает среагировать и отбить щитком. Шайба отлетает на пятачок, Гартнер и я пытаемся добить, но все тщетно. Чилиас теряет равновесие прямо перед своим кипером, но, падая, успевает вынести шайбу с пятачка. Мне не хватило каких-то секунд, но опасность у ворот Монреаля никуда не исчезла. Шайба отлетает в центр зоны Хабс, и Гиллис имеет все шайбы на очень опасный бросок, но, вместо броска, он сам летит в сторону ворот Монреаля. Карбонна, в последний момент, как косой срубает Курта клюшкой, и это железные 2 минуты. Удаление Карбонна становится первым в составе обеих команд за 2 последних овертайма. Больше 40 минут команды отыграли вообще без нарушений. Уставшие и примолкшие зрители тут же воспряли духом. Удаление – это очень хороший шанс для того, чтобы, наконец-то, закончить вообще все. Я возвращаюсь на скамейку и, как и все остальные, смотрю, как Арчибальд встает на точку. После часа чистого игрового времени, который я провел на льду, и речи быть не могло о том, чтобы я остался на льду для реализации лишнего сразу после достаточно энергозатратной смены. Мне, как и всем участникам этого матча, нужен отдых. Арчибальд проигрывает вбрасывание Рейну Вальтеру и Хабс успешно выбрасывают шайбу из зоны. Ее, возле наших ворот, подбирает Такка и отдает Мусилу. Фрэнк один в зоне Миннесоты и ему совершенно никто не мешает. В средней зоне, правда, Вальтер, но он очень далеко и никакой опасности не представляет. У нашего защитника 2 адресата для паса, но, вместо передачи, Франтишек падает на ровном месте. И не просто падает, но еще и неловким взмахом клюшки отправляет шайбу точно под ноги Вальтеру. Нападающий Монреаля, буквально из последних сил, ускоряется. Хапшиты, поднявшийся на ноги, Мусил пытаются ему помешать, но тщетно. Вальтер финтом уходит от защитника, бросает поворотом, а потом еще и добивает, после того, как Токко отбил. Вальтер добивает и победно вскидывает руки. И я вижу почему. Шайба, проклятая шайба, которую, так не вовремя, потерял Франтишек, замерла на льду после касания щитка Токко. И они, щиток и шайба, за линией ворот. Все, серия переезжает в Монреаль, но нет. Фрейзер, который в момент выхода к нашим воротам Вальтера, был в нашей зоне, а когда тот бросил, вообще занял позицию за воротами, несколько раз разводит руки в сторону, показывая, что взятия ворот не было, да и фонарь за воротами тоже горит зеленым. Токко, в результате, забрал шайбу, судья остановил игру, и к нему тут же подъехал капитан Монреаля Гейни, который о чем-то принялся яростно спорить с Фрейзером. Тот что-то долго объяснял Шейни, а потом, видя то, что тренер Монреаля, Пэт Бёрнс, самым натуральным образом стоит на бортике и орет от возмущения, подъехал и принялся разговаривать с тренерским штабом. Арена в этот момент стояла на ушах. Когда Гейни добивал, то наши фаны, практически одновременно, вскрикнули от ужаса, а потом, от облегчения, яростно зааплодировали. Скамейка же Монреаля, да и все хоккеисты, бывшие в этот момент на льду, сгрудилась вокруг Бёрнса и Фрейзера, и что там говорил рефери, было совершенно непонятно, в отличие от того, что говорил весь Монреаль. И игроки, и тренеры Хабс возмущались произволом главного арбитра, отменившего, по их мнению, чистую шайбу. И, само собой, никто и не подумал отменять решение, и счет остался без изменений. Фрейзер поехал в зону Монреаля, и его окликнул Баумен. «Керри, что случилось? Почему ты отменил шайбу Хабс? Отсюда мне показалось, что она уже в наших воротах». В тот момент я даже задержался, чтобы послушать ответ главного арбитра. «Тебе, как и всем, показалось, Скотти», — ответил Фрейзер. «Лед толстый, а разметка наносится под ним. Это была оптическая иллюзия. А с моей позиции я все видел очень хорошо». «Ясно, спасибо, Реф», — ответил Баумен и, захлопав в ладоши, показал Фрейзеру большой палец. «Ох и будет теперь досужих разговоров о заговоре против Монреаля. Если мы выиграем, конечно». Остановка в игре была достаточно большой, и я успел отдохнуть чуть больше, чем планировалось. Встал на вбрасывание, Фрейзер возобновил игру, и я обыграл своего визави, Гилкриста. Шайба пришла к Гагнеру, и тот, подработав ее, щелкнул по воротам Руа. Патрик совершает 101-е за сегодняшний матч, спасение и отбивает шайбу. Она отлетает к капитану Монреаля Гейни, и тот, верхом, пытается выбросить ее из зоны. Успешно. Нам снова приходится начинать все сначала. Вся Миннесота выходит из зоны Монреаля. Токко пасует Гиллису, а тот отдает Гартнеру. В этот момент сразу два игрока Монреаля пытались прессинговать. Видать, в составе Хабс не только у Вальтера остались силы, но шайба, все-таки, доходит до Майка, который ускоряется и входит в чужую зону. Перед Майком сразу два защитника Монреаля, и сам бы он не прошел. По науке ему бы притормозить и подождать остальных, как-никак мы в большинстве, но нет. Он отдает поперечную передачу на другой фланг. Шайба скользит точно по синей линии Монреаля. Пара сантиметров влево и все, она бы точно вышла из зоны. Но нет, Майк все сделал исключительно точно, и шайба скользит. Скользит мимо клюшки защитника Монреаля, который пытается прервать эту передачу, и заканчивает свой короткий, но такой важный путь, у меня на крюке. Я, как и Майк, побежал в эту незапланированную быструю атаку буквально на последних каплях горючего. И не зря, не опуская голову, подрабатываю шайбу, замахиваюсь и, что есть силы, щелкаю поворотом. Клюшка изгибается дугой, и шайба отправляется в полет. Лети, родная, лети, лети. В зоне Монреаля, помимо нас с Майком, еще и два защитника, и ни один не закрывает обзор Руа. Патрик отлично видит, как летит шайба. Падает на колени, вскидывает руку с ловушкой. И не успевает, не успевает. Шайба со звоном попадает в крестовину и заканчивает свой полет в сетке. Я подбрасываю вверх краги, клюшку, срываю с головы шлем и, через мгновение, попадаю под настоящую лавину из игроков Миннесоты. Парни едва не сбивают меня с ног, и уж точно никто не сдерживает эмоций. Их хлопки по плечам и спине точно оставят много синяков. Но это не важно. Мы, только что, стали чемпионами. Чемпионами. На трибунах царит форменное безумие. Для всех как и не было изматывающего хоккейного марафона, и фанаты Миннесоты будто сошли с ума. Я в клубке игроков Миннесоты не вижу этого, но, наверняка, хоккеисты Habs сейчас, со стеклянными глазами и отсутствующим выражением лица, стоят возле своей скамейки и смотрят на нас. Они сделали все, что могли и даже больше, чтобы победить сегодня. Но мы тоже. И наше даже больше оказалось куда как значительнее, чем у Монреаля. Да и не только сегодня, мы весь сезон были лучшими в лиге, а в финальной серии отдали всего один матч, толком не дав интриге завернуться. Мы работали на тренировках, терпели, когда нас били, били в ответ, выкладывались на всю и, самое главное, играли в хоккей лучше всех в лиге. И вот он результат, вот он. Трибуны скандируют мое имя, а по красной ковровой дорожке, предусмотрительно расстеленной на льду, выносит кубок Стэнли. Кубок, который Миннесота выиграла впервые в своей истории. Но до кубка дело еще дойдет. Пока же мы, и игроки, и тренеры Миннесоты, отдали дань уважения нашему сопернику в традиционной церемонии рукопожатий, в которой, вместе с игроками, приняли участие и тренеры, и администраторы, и прочий персонал Монреаля. И мне досталось особенно крепкое рукопожатие от двух человек. «Вот мы с тобой и по разные стороны баррикад, жонглер», — сказал мне Третьяк по-русски. Сначала Влад пожал мне руку, а потом, внезапно, крепко обнял и взъерошил волосы. «Молодец, Сашка, ты сильно вырос за этот сезон, как игрок. Повторю то, что тебе Слава Фетисов сказал после Олимпиады. Только не вздумай начинать пить и заниматься другими глупостями. Узнаю, лично прилечу из Монреаля в твое захолустье и набью морду. Понял меня?» «Конечно понял. Не переживай, не начну. Мне тут надо кучу рекордов переписать». «Вот и молодец. Переписывай». Вторым человеком, с кем я не ограничился дежурными фразами поздравления и, наоборот, сочувствия, был главный тренер Монреаля, Пэт Бёрнс. «Поздравляю, молодой человек», — сказал он. «Я с самого начала видел ваш уровень и понимал потенциал. Сразу после драфта я разговаривал с вашим тренером, мистером Бауманом, и тогда сказал ему: Скотти, я уверен, что никто еще толком не понимает, кого Миннесота задрафтовала на самом деле. И, сказать честно, я сам до сих пор так и не понял. У вас огромное будущее и вы можете стать лучшим в истории. И не просто лучшим, а величайшим. Только не снижайте требований к себе и не поддавайтесь соблазнам». Третьяк мне, только что, сказал то же самое. Я ни на секунду не сомневался в его уме. «Алекс, нам с ним тоже очень повезло». «Спасибо, мистер Бёрнс», — ответил я. «Еще раз поздравляю». Ну, а потом, настала пора главного события вечера, утра и ночи. Работники арены расстелили ковровую дорожку, поставили импровизированный пьедестал и все те же, неулыбчивые ребята в темных очках, под аплодисменты, внесли на арену кубок. Президент НХЛ, Зигер, взял в руки микрофон, и трибуны немного затихли. Мы, игроки Миннесоты, в это время стояли в ряд, напротив официальных лиц и, теперь уже, нашего кубка. На головах у каждого уже были бело-зеленые бейсболки с вожделенной надписью «Миннесота Норд Старс, обладатель кубка Стэнли сезона 1988-1989». Прочистив горло, Зигер начал свою первую, на сегодня, речь. «Миннесота, доброе утро. Первоначально я хотел всех приветствовать словами «добрый вечер», но вот у этих парней», — Зигер театрально указал на нас, — «было другое мнение насчет моей речи. Поэтому, доброе утро. Сегодня для всей лиги особенный день. Миннеаполис становится 10-м членом славной когорты городов, чья команда выигрывала Кубок Стэнли. И с этим я хочу поздравить ваш замечательный город. Приезжать сюда для меня всегда приятно, а теперь, когда Миннесота вошла в клуб избранных, станет приятнее вдвойне. И все это благодаря вот этим бородатым парням и их лидеру. Я сейчас говорю об Алексе Семенове, которому, с огромным удовольствием, хочу вручить его очередную, в этом сезоне, награду, которую он, как и все остальные, получил совершенно заслуженно. Дамы и господа, в этом году Конн Смайт Трофи, приз лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли, получает центральный нападающий первого звена клуба Миннесота Норд Старс, Александр Семенов. «Алекс, это персонально мне, прошу, это твой приз». Стоявшие рядом Беллаус и Мадана, само собой, что и Майк тоже был на арене и, как и все, стоял на льду в джерси и победной кепке, синхронно хлопнули меня по плечам. Я обнялся с партнерами по звену и Майком Гартнером, который достойно заменил своего тезку, и подъехал к Зигеру. Тот меня поздравил, мы пожали друг другу руки, и я вскинул над головой первого, в моей новой карьере, коня. Несмотря на усталость, он показался мне пушинкой. Проехав пару кругов почета с трофеем по арене, я поставил его и вернулся в строй остальных хоккеистов. У меня будет еще время, чтобы вдоволь наиграться со своей новой игрушкой. Сейчас есть дело поважнее. «Дамы и господа», — продолжил Зигер, — «разрешите представить. Миннесота Норд Старс, победитель Кубка Стэнли сезона 1988-1989. Прошу капитана команды принять кубок». Теперь настал черед Брайана подъехать к Зигеру. Президент НХЛ что-то сказал Беллоузу. Они сфотографировались, пожали друг другу руки, а потом вот оно. Зигер взял кубок и передал его Брайану. Беллоуз поцеловал главный трофей в НХЛ, а потом, под самый настоящий гром, несущийся с трибун и вспышки тысяч фотоаппаратов, вскинул кубок над головой. «Мы чемпионы, чемпионы». Глава 18. «Мы, чемпионы, чемпионы». Гремели переполненные улицы Миннеаполиса, по которым медленно полз двухэтажный, открытый автобус, команды. «Мы, хоккеисты, только что выигравшие кубок Стэнли, были в центре традиционного американского развлечения, чемпионского парада. По этому случаю, в мэрии и самого Миннеаполиса и Блумингтона, формального пригорода, где и располагался наш стадион, расстарались на всю, и весь маршрут от мед, центра до Хьюберта Эйч Хамфри Метродоума, домашнего стадиона викингов из НФЛ, на котором и будет чествование чемпионов, был украшен в цвета северных звезд. Флаги, баннеры, растяжки, гирлянды на фонарных столбах и прочее, прочее, прочее. Во главе парадной колонны шел оркестр, исполнявший знаковые, для города и команды, вещи. Среди них я, с огромным удивлением, узнал и сразу несколько песен арии. После оркестра следовала наша группа поддержки. Девочки, прямо на ходу, радовали зрителей акробатикой и, вообще, смотрелись очень здорово. Центральной фигурой, конечно, была Бикка. Ну, а за ними ехал и наш автобус, такой же, как и улицы вокруг, желто-бело-зеленый. И игроки, и тренеры вокруг меня вовсю праздновали уже третий день, на самом деле. Пиво от нашего спонсора, пивоваренного завода «Аугуст Челл Бривинг», который был вторым, открывшимся в США, случилось это славное событие в 1860 году, текло рекой. Его пили, как из банок, так и наливая в кубок Стэнли. Мне это, пока что, заказано. Как-никак, в США совершеннолетием считается 21 год и, таким как я, 18-леткам, наливать нельзя. Само собой, что за закрытыми дверьми этот запрет не соблюдался. Тем более, что, по меркам моей страны, Советского Союза, я уже совершеннолетний. Но вот так вот, как сейчас, на публике. Нет, нет и еще раз нет. К слову, это был не единственный запрет. Чемпионские сигары тоже прошли меня стороной. Впрочем, я всему этому совершенно не расстроился. Если пенный напиток я в прошлой жизни пил, хоть и немного, то никотин, во всех его видах, был абсолютно не моей историей. Дорога от мед. Центра до Метродоума заняла у нас 2 часа. Все это время мы так и ехали по переполненным улицам Миннеаполиса, на которых фаны команды вовсю радовались нашей победе, и ровно в 7 вечера начался праздник на самом стадионе. Эта арена, построенная несколько лет назад, вмещала 70 тысяч зрителей, и сейчас она была полна. На праздник продавали билеты, вырученные за них деньги полностью ушли на благотворительность, и их раскупили буквально за полдня. На трибунах, буквально, яблоку нельзя было упасть. Программу на вечер организаторы приготовили обширную. В ней, помимо собственно нас, игроков, был и концерт, хедлайнером которого была, специально прилетевшая из Москвы, ария. И открылся этот вечер сразу несколькими речами. Начал все Джек Феррелу, генеральный менеджер команды, выступил в роли конферансье. «Привет, Миннесота! Привет всем, кто собрался сегодня, чтобы вместе с нами, Миннесотой Норд Старс, отпраздновать победу в Кубке Стэнли. Прежде, чем я дам слово тем, кто этого больше всего заслуживает, игрокам и тренерам команды, я бы хотел рассказать вам всем небольшую историю, сделать важное объявление, а потом передать микрофон одному очень важному человеку. Это недолго. Вы не против?» Само собой, толпа была не против, и Феррелл продолжил. «Думаю, все помнят, как мы закончили прошлый сезон и с чем подошли к драфту. Мы не попали в плей-офф и были очень слабы. Единственное, что меня, по-настоящему, радовало, как менеджера команды, так это посещаемость. Вы, наши фанаты, не оставляли команду никогда. За это вам всем большое спасибо. Метродом взорвался аплодисментами в ответ на это, но я, со своими людьми и владельцами команды, верили, что мы прекратим быть худшей командой НХЛ. Самая темная ночь, перед рассветом. И весна прошлого года как раз и стала таким рассветом. Если бы вы знали, каких трудов мне стоило совершить самую безумную сделку в карьере, которая была еще и многоступенчатой. Парни из скаутской службы и отдела хоккейных операций буквально жили в своих кабинетах и не расставались с телефонными трубками. Результат вы все знаете. На прошлом драфте у нас было два первых номера. Кого мы в итоге взяли, вы тоже знаете. Мы взяли Алекса и Майка, двух игроков, без которых наш триумф был бы невозможен. И особенно, это касается Алекса. А ведь меня отговаривали очень многие от этого шага. И даже после того, как Алекс перешел к нам, находились те, кто не верил ни в него, ни в команду. Дона Черри, само собой, нет здесь, но я передаю ему привет. Донни, как твое пищеварение после того супчика? Не испортилось? Стадион ответил на эти слова оглушительным хохотом. Все помнили мой спор с Доном Черри, и то, что он в результате съел свою шляпу с борщом. Да, многие не верили в перспективы Алекса в НХЛ, но, в результате, он в первый же сезон взял 5 индивидуальных наград и поднял над собой кубок Стэнли. И главную роль в этом переходе, помимо моих подчиненных, конечно, сыграла позиция владельцев команды. Господа Гордон и Джордж Гунды нас полностью поддержали, дали карт-бланш, а потом еще и увеличили бюджет команды. Как вы знаете, Алекс не простой хоккеист, а советский. Это наложило свой отпечаток на его подписание. Гордон, Джордж, прошу вас на сцену. И я предлагаю поприветствовать этих, безусловно достойных, джентльменов, без которых победа в Кубке Стэнли была бы невозможна. Я в этот момент, смеясь, болтал с Биткой, Майком и его подружкой. В отличие от чемпионского парада, моя девушка была рядом со мной. И когда я услышал, как Феррелл обратился к Гундам, я удивился. Он не сказал, что сейчас они владельцы команды, а это важно. И когда братья получили свою толику славы, стало понятно почему. Феррелл продолжил. Гордон и Джордж поручили мне сделать важное объявление. Попрошу минуточку внимания. Стадион стих, и слова Джека были хорошо слышны каждому. Леди и джентльмены, я, как генеральный менеджер команды Миннесота Норд Старс, счастлив сообщить о том, что совет директоров Гунд Групп одобрил продажу команды Миннесота Норд Старс новому владельцу. Им стал Норман Грин, основатель и владелец Грин Групп. Так как, по правилам лиги, две команды одного владельца не могут играть в НХЛ, то, ради покупки Миннесоты Норд Старс, мистер Грин продал принадлежащий ему ранее Калгари Флеймс. Сделка по покупке Норд Старс стала крупнейшей в истории НХЛ. И я хочу пригласить на эту сцену нового хозяина команды, мистера Грина, который сам расскажет о своих планах на команду. Новости, конечно, убойные, нечего сказать. Пока мы убивались в плей-офф, дельцы за нашей спиной договорились о продаже команды. И Гунды, 100%, не прогадали. Продали команду тогда, когда ее стоимость взлетела. Ты знал, что команду продали? Шепотом спросила меня Бикка. Нет, конечно. Откуда? И что это будет значить? Как думаешь? Уверен, что все будет хорошо? Ответил я и попытался поцеловать девушку. Та отстранилась и задала следующий вопрос. «Думаешь, у тебя же контракт закончился?» Бикка очень серьезная девушка, хоть и черлидерша. Понимает, что большой спорт в США – это, в первую очередь, деньги. И я подписал новый, с улыбкой сказал я. Потом приблизил голову к ее уху и тихонько добавил, контракт на 3 года и на 6 миллионов в год. Половину, правда, чиновники в СССР заберут, а еще 1 000 000 уйдет на ваши налоги. Но, все равно, 2 миллиона в год чистыми. Правда, восторженно взвизгнула она, Алекс, это же великолепно. Не то слово. Майк, кстати, тоже подписал новый контракт. Верно, приятель? Спросил я у Мадана. Да, у меня еще год по старому контракту, но мы не стали дожидаться его истечения и подписали новый. Он начнет действовать с сезона 90-91. В общем, я был уверен, что перемены не смогут помешать Миннесоте в следующем сезоне. Скорее, наоборот. Если уж мне выписали такой щедрый контракт и заранее переподписали Майка, то это означает, что у Нормана Грина действительно большие планы на команду. И мистер Грин не подвел. Он, нисколько не стесняясь, подошел к микрофону и произнес короткую речь. «Привет, Миннесота. Джек меня уже представил, поэтому не буду повторяться и перейду к главному. Я счастлив стать частью этой великой организации. А то, что Миннесота North Stars великая, у меня нет никаких сомнений. И вдвойне приятно присоединиться к ней именно сейчас, и именно так, после величайшего триумфа в истории команды. Я хочу поблагодарить Гордона и Джорджа Гундов за то, что они приняли мое предложение. И я хочу открыть вам некоторые детали переговоров. Когда я вышел на владельцев North Stars с предложением покупки, то главным условием, которое поставили мне Гордон и Джордж, были не деньги. Вернее, не те деньги, которые я должен был заплатить им. Гордон и Джордж потребовали от меня гарантии того, что финансирование команды не просто не уменьшится, а вырастет. И я с удовольствием эти гарантии дал, потому что у меня огромные планы на Миннесоту North Stars. Я хочу, чтобы наша команда стала настоящей династией, и мы уже начали работу. Буквально вчера свою подпись под новым контрактом поставил главный герой прошлого сезона. «Алекс, прошу, подойди», Грин повернулся ко мне и сделал приглашающий жест рукой. Я тут же встал со своего места и, под овацией десятков тысяч фанатов «Северных звезд» и вспышки фотокамер, подошел к Грину. Он пожал мне руку, сказал, что рад со мной познакомиться, я ответил тем же, а потом, буквально, прокричал в микрофон: «Сейчас отличный момент объявить о том, что Алекс подписал трехлетний контракт с Миннесотой. Сумму контракта я не буду разглашать, но можете быть уверены, лучший игрок мира получил лучшие условия». Он схватил мою руку и на манер боксерского судьи поднял ее вверх. Фаны, конечно, отреагировали на это соответствующе, но это была еще не вся речь Грина. После того, как я сел на свое место, он продолжил: «И я могу вас заверить, что одним переподписанием Алекса не ограничится. Мы не только сохраним костяк команды, но и усилим ее. На столе у Джека Феррелла лежат, подписанные мною, пустые чеки для будущих хоккеистов. Мы подпишем лучших, и Миннесота станет еще сильнее. Она станет великой династией, и сегодняшний парад, и этот праздник, будут регулярно повторяться. И последнее, что я хочу сказать, не по значению, конечно. Сегодня я провел переговоры с мистером Джорджем Латимером, мэром Сент-Пола, и с мистером Руди Перпичем, губернатором Миннесоты. И результатом этих переговоров стало принципиальное согласие построить в Сент-Поле новый дом для Миннесоты North Stars. При всем уважении к Метрополитан-центру, эта арена слишком маленькая для такой команды. Я хочу, чтобы у моей команды...» В этот момент я обратил внимание на то, что Грин в первый раз назвал нас своей командой. До этого, на протяжении всей своей речи, он говорил: «Наша была самая большая арена в НХЛ, и она будет такой». Если новый владелец планировал сходу влюбить в себя фанов Миннесоты, то у него это получилось. Лучшей презентации себя и своих планов и представить было трудно. И то, что North Stars получит новую арену, и правда очень круто. Дом есть дом, но мед. Центр и правда не очень удобен. После Грина слово снова взял Феррелл, но только для того, чтобы стать ведущим вечера. Мне тоже пришлось сказать несколько слов фанатам. Я не стал оригинальным, поблагодарил всех и признался в любви как к городу, с командой, так и к фанатам. Да и сложно было сказать что-то другое в этой атмосфере всеобщего обожания. Ну а потом началась огромная вечеринка. Домой мы с Биккой вернулись под утро, а уже вечером я отправился в аэропорт. Команда продолжала праздновать, но мне было уже не до этого. Всего через 4 дня меня ждали в Новогорске, на базе сборной Советского Союза, и перед этим нужно было успеть хоть чуть-чуть, но провести время с семьей. Бикка, кстати, даже хотела полететь со мной, на меня у нее серьезные планы, но учеба не позволила. Плюс она еще и никак не успевала оформить паспорт, поэтому придется ей отложить знакомство с моими родителями и сестрой. А мне пришлось отложить первую демонстрацию Кубка Стэнли и индивидуальных наград НХЛ в Свердловске, Нижнем Тагиле и Москве. Кубок давали каждому игроку на несколько дней, но в моем случае помешали бюрократические проволочки. Чиновники из НХЛ просто испугались вот так вот отправить главный трофей своей лиги в СССР. Но ничего, я этих козлов обязательно дожму и, перед стартом следующего сезона, обязательно устрою выставку «Дома». И не просто устрою, но постараюсь добавить еще один экспонат для нее – Кубок Канады. Спустя 36 часов и 3 перелета, я, подхватив свои вещи, вышел в зал прилета аэропорта Кольцова и, наконец-то, обнял отца с мамой и, взяв на руки сестренку, поцеловал ее. Вот я и дома. Хоть на короткий срок, но получилось прилететь. Докладывайте. Тоном, не терпящим возражений, потребовал Смирнов. Семенов прилетел в Свердловск, и, наверняка, братьям Цыгановым это тоже известно. Все то время, что Смирнов находился здесь, уралмашевцы готовили свою операцию, результатом которой, как они думали, должно было стать получение от Семенова очень большого выкупа за безопасность его семьи. Ну а сотрудники госбезопасности тоже готовили свою операцию. Как только Цыгановы рыпнутся, обоих братьев и всю их шоблу тут же возьмут. Кроме того, Смирнов решил заодно с уралмашевскими зачистить и центровых. На эту группировку тоже накопилось достаточно материала. На некоторых свердловских чиновников и сотрудников милиции, впрочем, тоже. Без их негласного покровительства, группировки не могли действовать. А раз так, то нужно брать всех. Смирнов лично заручился поддержкой товарища Петрова, первого секретаря Свердловского обкома партии, товарища Кондратьева, руководителя областного управления КГБ. Все должно было пройти без сучка, без задоринки. Наряд сил и средств был выделен достаточный, притом, часть сотрудников пришлось вызвать из Москвы, слишком уж большой получалась операция для областного КГБ. Машина, в которой находятся братья Цыгановы и с ними еще двое, припаркована в двух кварталах от дома Семеновых. Все четверо находятся в автомобиле, последовал доклад Смирнову. Почему там? Там небольшая аллея, товарищ капитан. По ней обычно гуляет гражданка Смирнова с дочкой. Наверняка Цыгановы это знают и предположили, что и в этот раз Смирнова не изменит своим привычкам и выйдет на прогулку с сыном. Ясно. Действуйте. Слушаюсь. Следующие два дня стали для Свердловска очень громкими. Две, еще не успевшие войти в полную силу, но уже представлявшие большую опасность, группировки были полностью разгромлены. Братьев Цыгановых и их ближайших соратников, Терентьева и Хабарова, взяли в Нижнем Тагиле, а остальных членов банды накрыли в Свердловске. Олега Вагина, лидера центровых, застрелили во время задержания. Тот оказал сопротивление и ранил одного из сотрудников. Разговор в таком случае очень и очень короткий. Всего же было арестовано более 50 человек. Отголоски этого свердловского разгрома докатились даже до Москвы. И Вагин, и Цыгановы активно налаживали контакты со своими столичными коллегами, и, когда члены обеих группировок были задержаны, то сразу стали колоться. Александр Семенов всего этого не узнал. Он спокойно провел свой небольшой отпуск в Нижнем Тагиле. В начале июня он прилетел в Москву и присоединился к сборной Советского Союза, которая продолжала усиленно готовиться к очередному розыгрышу Кубка Канады. Глава 19. 7 июня 1989 года. Новогорск, Московская область, СССР. База сборных команд Советского Союза. Саша, Семенов, после тренировки я жду тебя в своем кабинете, сказал мне Тихонов, когда утренние занятия сборной перевалило экватор. Погода в Москве и области стоит отменная, и тренерский штаб сборной активно приводит физическую форму игроков к общему знаменателю. И сегодня для этого, безусловно, благого дела, выбраны сразу два способа. Так, любимые всеми советскими хоккеистами баллоны, а после них, когда сил уже ни на что нет, футбол. И если против второго никто ничего против не имеет, то первое достало уже всех. Что характерно, несмотря на то, что Тихонов, Дмитриев и Асташев считаются тренерами прогрессивными, идущими в ногу со временем, их методы в той же НХЛ практически не встречаются. У того же Баумана, который очень похож на Тихонова по стилю управления командой и степени влияния на все, касающиеся игроков, совершенно другой подход к тренировкам. Но мне грех жаловаться, что под началом Асташева с Тихоновым, что под руководством Баумана я одерживаю победы, и это главное. После тренировки я даже не успел принять душ и сразу отправился вместе с Виктором Васильевичем в его кабинет. Там меня ждал и Асташев. И, судя по виду тренеров, разговор мне предстоял неприятный. Саша, начал главный тренер сборной, когда сел в свое кресло и раскурил сигарету. Несмотря на хорошую погоду, окна были закрыты, и за свежий воздух и нормальную температуру отвечал чуть слышный кондиционер Дайкин. Мы с Александром Александровичем вчера имели очень неприятный разговор касательно тебя. Товарищ Мироненко не поленился и лично приехал в Новогорск. Да что ж такое, опять этот комсомолец-переросток. Никак он от меня не отстанет. Но сейчас-то, что ему надо? И что на этот раз уважаемый Виктор Иванович от меня хочет? Товарищ Мироненко настоятельно рекомендовал исключить тебя из состава сборной. И он привел несколько, на его взгляд, убедительных доводов. «Я, честно сказать, даже удивлен, насколько крепко ты, Семенов, засел у него в голове. Вот как, удивился я, и что это за доводы? Там целая сборная солянка, начиная от аморалки и заканчивая тягой к буржуазной роскоши и неуплатой комсомольских взносов. Интересно, и в чем Виктор Иванович увидел аморалку на этот раз? Вот в этом», — сказал Тихонов и достал из ящика стола номер «Стар-трибуне», практически полностью посвященный победе Миннесоты в Кубке Стэнли. «Ну и само собой, мне, как одному из главных ее творцов, и на второй полосе я увидел фотографию с одного из матчей, а именно игра с Торонто, в которой я забросил сотую шайбу. И, почему-то, для статьи автор выбрал фотку, где мы с Бикой целуемся на льду. Я даже и не помню, что моя рука во время этого поцелуя лежала сильно ниже спины моей девушки. Ну да, с точки зрения травоядного СССР, где секса, как известно, не было, это жуткое моральное поведение. Поцеловать девушку на публике. Ужас какой. То, что это она, вообще-то, придумала, конечно, оставалось за скобками. Не вижу в этой фотографии никакой аморалки. Мы с Биккой, так зовут девушку на фотографии, встречаемся, и она даже хотела полететь со мной в Нижний Тагил знакомиться с моими родителями. Я с ее семьей давно знаком. В чем проблема-то? Проблемы тут нет, для тебя или для нас, Саша, ответил Тихонов, а для твоего личного недоброжелателя, я бы даже сказал, врага, это отличный повод для очередной нападки в твой адрес. А с чего он вообще уцепился за эту газету? Никогда бы не подумал, что товарищ Мироненко выписывает газету из Миннеаполиса. Да и как он может это сделать? Задал я риторический вопрос. Ты все время забываешь, что такое ВЛКСМ. Сейчас, конечно, уже не то, что раньше, но все равно, это могущественная и влиятельная организация с миллионами членов. И я так думаю, что товарищу Мироненко про тебя напомнил какой-то карьерист, желающий выслужиться. Это как? Я поймал себя на мысли, что все время удивляюсь во время этого разговора. Виктор Васильевич, встрял в разговор Асташев, тут лучше я. Саша, помнишь, ты мне рассказывал, что выиграл на матче всех звезд машину? Конечно помню, с головой у меня все в порядке. Новый Ford Taurus, я его отцу отправил, мне работники нашего консульства помогли. По-моему, как бы не товарищ Каменев, лично, это генеральный консул, нашел я необходимым добавить. Да, все верно, дело это не быстрое, и машина буквально позавчера, наконец, была доставлена во Владивосток. Это я знаю, отцу и правда позвонили вчера и сообщили эту неожиданную новость. Я когда с ним по телефону разговаривал, еще порадовался тому, что родители будут ездить по Нижнему Тагилу на такой уникальной тачке. Видимо, зря. Я по-прежнему не очень понимаю, при чем тут Мироненко и машина, которую я отправил родителям, сказал я. А при том, что это достаточно роскошная машина по советским меркам, вообще-то, сейчас, Таурус по любым меркам очень хорошая машина. Это отрыжка буржуазного образа жизни и проявление чуждого всем сознательным советским гражданам индивидуализма, как-то даже напыщенно сказал Асташев, а потом, когда поймал мой непонимающий взгляд, добавил, что ты на меня так смотришь, это не мои слова, именно это нам товарищ Мироненко и сказал, и, для особо непонятливых, переведу на обычный русский язык, не по чину твоему отцу такая машина, у самого Мироненко служебная «Волга» хуже, вот он и бесится, и, как вишенка на торте, Саша, то, что Виктор Иванович на полном серьезе будет требовать от тебя уплату членских взносов. Он нам с Виктором Васильевичем это уже озвучил. Да, добавил Тихонов. Я его, конечно, послал далеко и надолго с аморалкой. Вся эта история яйца выеденного не стоит. История с машиной тоже из пальца высосана, конечно. А вот членские взносы в комсомол тебе, видимо, придется заплатить. Тут закон полностью на стороне товарища Мироненко. Ну, надо так надо, легко согласился я, не вижу в этом никакой проблемы. Тем более, что и правда я из комсомола не выходил, правда, я в него и не вступал, но не скажешь же об этом, так что, действительно, надо заплатить. Сколько это получается? 1.5% от зарплаты, если она больше 150 в месяц. Ты в своей Америке ничего не платил целый год, вот и считай, сказал Асташев. Так, Сан Саныч, думаю, что дальше вы сможете решить все в другом месте, добавил Тихонов, забирая этого комсомольца, подбей с ним его бухгалтерию, а потом решите вопрос, как Семенову заплатить. Все, идите. И ты особо не переживай, это персонально мне, ничего тебе Мироненко не сделает, в любом случае. У него и в прошлом году ничего не получилось, а теперь так вообще. Ты слишком много денег приносишь стране, чтобы какой-то там первый секретарь комсомола тебе палки в колеса вставлял. В общем, вместо дневной, а потом и вечерней, тренировок, мне пришлось решать нетривиальную задачу. 1.5% от моего первого контракта на миллион составили внушительную, по любым меркам, сумму. 9 500 рублей. Все отговорки на тему того, что вообще-то на руки я получил куда меньше, в расчет не принимались. Конечно, у меня таких денег в Новогорске не было. Вести валюту в СССР смысла никакого не было, поэтому я, как и полагается нормальному спортсмену, как следует отоварился перед возвращением домой. Ювелирка, техника, часы, набор, в принципе, стандартный. Продать все это дело я хотел через Кутергина. Из всех моих знакомых Витя был в этом деле наиболее прошаренным. Но Облом, бывший капитан автомобилиста, перешел в Харьковское «Динамо». Поэтому пришлось просить о помощи, теперь уже армейца, Стаса Виноградова. Мой бывший левый крайний, конечно, не стал отказывать своему центру, и, в результате, я благополучно загнал все привезенные перекупщиком. Получилась очень приличная сумма. В, почти что, 50 тысяч рублей. Я бы мог привезти импорта на куда большую сумму, но отец был против и сказал, чтобы я дурью не маялся. И так выше крыши. Мама, когда увидела такие деньги, чуть в обморок не упала и хотела положить их, как она выразилась, на книжку, в качестве Катиного приданого от старшего брата. Я, помня о том, что случится совсем скоро не только со страной, но и с ее банковской системой, буквально запретил маме это делать. Отец, кстати, меня в этом поддержал. Сложность была еще и в соблюдении бюрократических формальностей. Спортсмены платили комсомольские взносы в своих спортивных обществах, а я не был членом ни одного из них. В итоге, высокие договаривающиеся стороны пришли к тому, что я заплачу в Нижнем Тагиле, когда в следующий раз появлюсь в родном городе. По планам это будет после окончания Кубка Канады. После него у меня будет 3 недели уже нормального отпуска, который я проведу дома. Возня вокруг членских взносов в комсомол, а по-другому это никак не назовешь, показалась мне очень мелкой попыткой хоть как-то испортить мне жизнь, ну хотя бы в мелочи. Вместе со странной историей с отцовским Фордом и истерикой вокруг фотографии с Биткой, это было ну очень несолидно, особенно учитывая то положение, которое Мироненко занимал в советской иерархии. Самая натуральная стрельба из пушки по воробьям. Но я решил, что по возвращению с Кубка Канады заплачу авансом и за следующие пару лет. Дальше-то такая организация, как комсомол, прекратит свое существование. Единственным, хоть сколько-нибудь интересным событием в тот день был звонок Майку. Мы с Мадана договорились, что я буду периодически ему звонить. Это я и сделал с центрального почтамта Москвы. Само собой, что с Биткой мы тоже договорились созваниваться, ее я слышал куда как чаще, чем Майка, но сегодня позвонил своему приятелю. «Привет, дружище», — поприветствовал я Майка, когда услышал в трубке его голос. «Как дела, есть новости?» «Дела отлично, Карин просила передать тебе привет, и у меня есть новости. Хоть качество связи и было поганое, прямо скажем, но я слышал в его голосе ликование. Выкладывай, что там у тебя? Ты же знаешь, что американскую сборную на Кубке Канады возглавит Пол Холмгрин из Филадельфии». «Ну да, знаю. Холмгрин главный, Робби вторик из Лос-Анджелеса и Тед Саттер из Баффало, ассистенты. У вас всего-то 3 приличных тренера в НХЛ, а у вас их вообще нет. Ну и что, я тебе уже 1000 раз говорил, что мои тренеры в СССР, что Тихонов, что Асташев куда лучше, чем канадцы и американцы. При всем уважении к Сан Санычу, это было не так. Тихонов, да, полностью соответствовал моим словам, а Асташев, нет. Но не говорит же об этом заносчивому американскому засранцу, в которого Майк моментально превращался, когда речь заходила о сравнении наших и канадцев с американцами. Насчет игроков он, правда, ничего не говорил, по понятным причинам. Но вот про тренеров не молчал. «Ладно, разговор не об этом», — сказал Майк. «Холмгрин разговаривал со Скотти насчет меня, интересовался мнением Баумана насчет моего физического состояния. И что сказал Скотти? То, что по его мнению, я прямо сейчас совершенно не готов, но к старту Кубка Канады могу успеть набрать форму, и что он не видит никакой проблемы в моем участии. В результате, Холмгрин позвонил мне и да, я в команде. Поздравляю, это действительно отличные новости. Я искренне радовался за Майка. После той травмы в серии с Детройтом, Мадана больше не выходил на лед в Кубке Стэнли, и я был уверен, что и Кубок Канады он тоже пропустит. Но все получилось совсем по-другому, но предупреждаю сразу, я тебя щадить не буду, имей в виду. Это еще кто кого щадить не будет. Ты такой крутой в прошлом сезоне был только потому, что я с тобой в одной тройке играл. Ну да, конечно. Это ты без меня играл бы в четвертом звене по 3 минуты за матч, поддержал я эту дружескую пикировку, но ты, и правда, молодец, сделал все, чтобы успеть восстановиться, я очень рад. А кто еще из наших будет участвовать, знаешь, так я тебе и сказал, советский шпион, рассмеялся Мадана на том конце трубки, но потом тут же все выложил, Баумен взял в сборную Канады Гартнера, Биллауза и Гиллиса, ну, это было ожидаемо, а Карри что, сыграет за свою Финляндию, да, Татко получил вызов в сборную Финляндии, Пасик и Мусил в чехословацкую команду, а помимо меня, за США сыграют еще и Шон Чемберс и Ларри, Майк имел в виду Де Пальму, который, как и он, получил травму, но успел восстановиться. И помнишь Нила Братина? Конечно помню, ты еще спрашиваешь, обмененного, из-за меня, в Вашингтон нападающего я, и правда, помнил, как тут забыть этого козла, Холмгрин его тоже вызвал. Понятно, хорошая такая банда из Миннесоты получается, это точно. Ладно, приятель, был рад тебя слышать. Передавай Карин привет, сказал я, и мы попрощались друг с другом. И, буквально, по возвращению в Новогорск, я отправился к Тихонову с новостями. Значит, Мадана, Де Пальма, Чемберс и Бротин. Интересно, Саша, скажи пожалуйста, если бы ты был тренером американцев, то кого бы поставил в первую тройку? Вопрос Тихонов задал мне интересный, конечно. Если бы я был на месте Холмгрина, то поставил бы в первую тройку Бретта Халла, Мадана и Джо Муллина из Калгари. Даже так, Халл младший, как и твой приятель Мадана, очень молодой игрок. Почему их в первое звено? Потому, что я знаю, на что способны оба. Майк, хоть и отыграл большую часть сезона крайним, но он очень хороший центр. Не такой, как Лемье, Мессье или Грецки. Про себя я скромно решил не говорить, но он очень хорош, уже сейчас. Халл тоже очень большой игрок. Канадцы еще пожалеют, что упустили сына Бобби Халла. Я тоже считаю, что Халл очень талантливый. Ты много раз против него играл, расскажешь поподробнее? Конечно, у Бретта шикарный бросок, что кистевой, что щелчок, и он не боится им пользоваться. Готов бросать с любой позиции. С ним нужно быть очень внимательным. И я знаю, что его считали ленивым. Так вот, это не так, Халл очень работоспособен и выкладывается на полную, так что, да, хоть Майк и Бретт молодые, но это хороший вариант для первого звена, а Муллин, он похуже, если говорить о таланте и потенциале, но 110 очков в регулярке просто так не набрать. Муллин очень умный хоккеист, его нельзя недооценивать, как и всех американцев с канадцами. Думаю сейчас, что те, что другие, сильнее, чем были 2 года назад, и особенно, это касается канадцев. Кстати, сменил тему Тихонов, раз уж ты упомянул канадцев. На твой взгляд, кто у них будет первым центром? Грецки, Лемье, или, может быть, кто-то другой?